бабушка, расскажи мне еще сказочку. Ну, слушай сказку, которую когда-то рассказал мне кот Мурлыка. Папа Пряник. Это было давно, но может случиться и сегодня, и завтра. Одним словом, когда придется. У папы Пряника был большой торжественный праздник. А ты, верно, не знаешь, что папа Пряник над всеми сластями король и всем пряником пряник. И вот раз сидел он на своем троне, в короне из чистого сусального золота, в глазированной мантии с миндальными хвостиками и в маленьких новомодных шоколадных сапожках. Трон его был большой, высокий пряник, обсыпанный самым чистым блестящим сахаром-леденцом. Вокруг трона стояла почетная стража. Все это были что ни на есть самые лучшие пряничные солдаты с сахарными цукатами. А дальше полукругом сидели всякие сановники, разумеется, не настоящие, а сахарные. Позади них было множество прекрасных кавалеров и дам. А дамы были просто прелесть. Они были из белого безе со сливками, легкие, полувоздушные, пустые внутри. Наконец, тут же в зале стояло множество детей, больших и малых, глупых и умных, добрых и злых. Они смотрели на папу Пряника и его стражу, на его сановников, на кавалеров и дам, на конфеты и варенье. Они думали: «Ах, если бы нам дали вот эти бонбоньерки, а другие! Ах, если бы попробовать нам хоть один пряник!» И все облизывались. И тут папа Пряник сказал: «Ну, принесите теперь награды. Сегодня мы награждаем всех умных и прилежных детей. И это так и следует по закону, потому что поощрение везде необходимо». Принесли на огромном серебряном подносе огромный пряник. Это был за пряник. Такого, наверное, никогда не было и никто во сне не едал. Пухлый, рыхлый, поджаренный, подпеченный, с вареньем, с изюмом, с миндалем. А когда стали резать этот пряник, то из него просто-таки и потекло самое вкусное варенье, а у всех детей потекли слюнки. Ах, нет! Лучше и не рассказывать. Папа Пряник подзывал к себе каждого умного, прилежного мальчика и давал ему по большому куску вкусного пряника. Когда все прилежные ученики были награждены, а глупые лентяи проглотили все свои собственные слезы вместо пряника, то папа Пряник встал со своего трона и сказал: Теперь надо назначить к будущему празднику премию за добрые дела. Потому что и в добрых делах должна быть конкуренция. Я предлагаю самый большой вкусный пряник тому, кто сделает настоящее доброе дело. Когда все дети разошлись по домам, то начали играть в мяч, кегли и даже в бирюльки, так что все пряники были забыты, а добрые дела подавно. Только трое мальчиков на другой день вспомнили, что было вчера, и это было хорошо, потому что мог бы и никто не вспомнить. Одного мальчика звали Маленьким Лупом. Когда он хорошо вел себя, то отец давал ему 2 серебряных пятачка, А так как он каждый день вел себя хорошо, то в неделю у него накоплялось столько пятачков, что, пожалуй, и не сочтешь. И, во всяком случае, на эти пятачки в воскресенье можно было купить отличных пряников. Но маленький Луп умел считать и даже рассчитывать. Он отправился прямо в кондитерскую лавку и спросил: «А сколько стоит самый большой пряник?» Оказалось, что он дороже всех пятачков, которые можно скопить в целый месяц. Одним словом, страшно дорог. Он с 6 пятачками в кармане пошел в один большой дом. Там внизу, в подвале, почти совсем под землей, в темной каморке, жил бедный башмачник с женой и 6 маленькими детьми. И маленький Луп отдал им 6 пятачков. «Ну, я буду непременно в выгоде. Пусть наслаждаются. Я сделал настоящее доброе дело, потому что оно с расчетом, а это самое главное». Но вот в том-то и штука, сделал ли он настоящее доброе дело. А это узнать не так легко, ну да и не очень трудно. Ведь у каждого человека, маленького, большого, в сердце сидит хорошенькая крошечная девочка в белом платьице. Но только это платьице не всегда бывает чисто. Если кто-нибудь сделает доброе, хорошее дело, то маленькая девочка начинает прыгать от радости и тихо поет веселые песенки. Но если человек сделает что-нибудь дурное, то маленькая девочка горько заплачет. Да и как же ей не плакать, когда от каждого дурного дела у нее на беленьком платье выходит черное пятнышко, как будто на него брызнули грязью. Кому же приятно ходить в платье с пятнами? Говорят, что маленькую девочку зовут совестью. И вот только что Луп успел сделать доброе дело, как маленькая девочка в его сердце принялась громко хныкать и приговаривать: «С выгодой, с расчетом, это всякий сделает». Но Луп назвал маленькую девочку безрасчетной дурой, которая еще глупа и ничего не понимает. Что ж, быть может, он был и прав. Другого мальчика, который захотел сделать настоящее доброе дело, звали маленьким Кином. Он был очень беден и ходил в оборванных лохмотьях. Самым лучшим наслаждением для него было сидеть на тротуарном столбике с куском грязи в руке и ждать, как только мимо него проезжала какая-нибудь маленькая красивая коляска, в которой сидели нарядный кавалер со своей дамой. Он тотчас же бросал кусок грязи в коляску, да так ловко, что забрызгивал и кавалера, и даму. Он связывал котят хвостами вместе и вешал их, как пучок редисок, на забор. Бедные котята прыгали, пищали и мяукали, а Кин хохотал и говорил: «Вот-то концерт! И при том даром! Отличный концерт! Мяу-мяу! Мяу-мяу! Мяу-мяу!» Всем и каждому Кин старался надосадить как можно лучше. За это его били как можно сильнее. Но ведь от этого он становился еще злее. Он скрипел зубами и кусался, как собака. Одним словом, это был настоящий злой мальчик. И вот этот-то самый мальчик задумал сделать настоящее доброе дело. Кин думал об этом, а сам шел по улице. На тротуарах был лед. Люди ходили и падали, потому что было скользко, а Кин смеялся над ними. Вот из-за угла вышел дедушка Влас с ведром воды. Это был очень старый дедушка, весь седой, беззубый, глухой и сгорбленный. Ему давно пора было лечь куда-нибудь на лежанку, в теплый угол. Но ведь еще не припасено теплых углов для всех бедных дедушек. Шел он тихо и осторожно, как бы не пролить воды. Шел-шел, да вдруг поскользнулся и упал. Он упал да так ловко, что совсем растянулся на земле, ушиб и спину, и затылок. Шапка полетела в сторону, ведро в другую, и вся вода из него пролилась, как будто ее и не бывало. Увидел Кин, как упал дедушка, да так и зашелся хохотом. Ну что, дедушка Влас, никак ты не подкован? Ведь это, брат, нехорошо, что ты на тротуаре вздумал на собственных салазках кататься. На это есть ледяные горы. А дедушка Влас пробовал встать и не мог. Эй, дедушка, ведь ты не на лежанку лег. Дедушка Влас, замерзнешь ты тут, старый глухарь. Подними его, шепнуло сердце Кину. И вдруг... вспомнил он, как один раз за ним гнались два сильных лакея с ремнем, чтобы отколотить его за то, что он разбил камнем большую вазу. Тогда он бросился во двор, где жил дедушка Влас, и спрятался в его конуре. Прибежали лакеи, но дедушка уверил их, что на дворе нет Кина, и спрятал его у себя и кормил его целых два дня. На третий день ушел от него Кин, и, уходя, взял и разбил старый горшок, который был единственный у дедушки. Разбил так себе, на память о том, что гостил у дедушки. Все это вспомнил теперь Кин, наклонившись над ослабевшим дедушкой Власом. Дедушка лежал, дышал тяжело, а люди все шли мимо да мимо и сторонились, обходя старого дедушку. Ишь, собаки! У них руки отнимутся поднять старика. Поганые вороны! Обопрись на меня крепче, старый хрыть! Он сам, скользя и падая, поставил, наконец, дедушку на ноги, потом надел на него шапку, захватил ведро и, поддерживая, повел дедушку Власа домой. Там он уложил его на старой постельке. Спасибо тебе, касатик родной. Спасибо за доброе дело. Но, не слушая его, Кин вышел во двор. Голова у него горела, за горло точно схватил кто-то сильной рукой и крепко сжал. Он тяжело дышал, шел шатаясь и не знал, что с ним делается. И вдруг он ясно почувствовал, как в сердце у него встрепенулась маленькая девочка. Встрепенулась, как птичка после долгого сна. Встрепенулась она и заплакала, и вместе с тем сквозь горькие слезы улыбнулась, да так приветно и радостно, что Кин сделался сам не свой. Не прыгай! Я не хочу гордиться моим добрым делом. Я не хочу знать, слышишь ты? Я не хочу знать, что я сделал доброе дело. Он облокотился о фонарный столб, стиснул голову обеими руками и вдруг громко зарыдал на всю улицу. Долго рыдал он, ведь это были почти первые слезы в его жизни, потому что он плакал только тогда, когда был еще очень-очень маленьким Кином. А маленькая девочка все прыгала в этом сердце и пела сквозь слезы тихую песенку. Слушай ты, слушай, папа Пряник, я не для тебя сделал доброе дело, не за твой гадкий пряник, не нужен мне он. Я помог старому дедушке Власу потому... что ему нужно было помочь, потому что мне, собственно, мне захотелось этого. И он опустил свою голову и тихо пошел домой. Что ж, быть может, он и в самом деле сделал настоящее доброе дело. А вот мы это увидим. Не надо только никогда торопиться, ведь мы еще не знаем, что сделал третий маленький мальчик. Его звали Веселым Толем. Все волосы у него вились в мелкие кудри, а щеки были полные и румяные. Его голубовато-серые глаза всем так ласково улыбались, что все говорили: «Ах, какой славный мальчик!» Да, Анатоль действительно был славный мальчик. Он жил высоко наверху в маленькой комнатке вместе со своей старой бабушкой. И тут же наверху, под самой крышей, было много голубей. Они все знали Толя, потому что Толь кормил их крошками. Когда Толь был на празднике у папы пряника, то и ему был дан кусок пряника, потому что он прилежно ходил в школу и хорошо учился. Толь принес пряник к своей бабушке. Бабушка съела только маленький кусочек, сказала, что пряник очень хорош, и отдала его Толю. А Толь пошел к своим маленьким друзьям, которых у него было много. У одного лодочника Жана было целых четверо, мало-мало меньше, и все они крепко любили Толя. Ну, цыплятки, хоть вы и не были на празднике у папы пряника, а все-таки вам будет сегодня праздник. Толь взял ножик, разрезал пряник пополам и одну половину разделил по кусочку всем четырем. Дети быстро съели свои кусочки, облизались и теребят Толя со всех сторон. Дай им еще, ведь они третий день ничего не ели. Как? И ты мне ничего не сказал? Это очень нехорошо. Да как же? Вот я пойду сейчас отыскивать тебя, чтобы Но ты принес им кусок хлеба. Но Толь уже не слушал его. Он бежал с лестницы, бежал бегом, сел на перила и мигом скатился, слетел по ним вниз. Он прибежал к толстому булочнику Беккеру. Господин Беккер, вот вам кусок пряника. Пожалуйста, дайте мне за него простой черный хлеб. Он мне очень нужен. Дети Жана съели хлеб даже после пряника, потому что были голодные, а голод не тетка. Потом Толь пошел с другой половиной пряника и раздал его другим детям. Они все целовали его и говорили: «Ах, какой вкусный пряник! Спасибо тебе, дорогой, добрый, кудрявый Толь!» И когда раздал Толь весь пряник, то вспомнил, что он еще не отведал его сам. Но у него уже не осталось ни крошки. Толь облизал пальцы, которые были в варенье, и сказал: «Ну, ведь варенье – самая вкусная вещь в прянике! А его-то вкус я знаю теперь!» Между тем бедный лодочник Жан сидел все на одном месте в темном углу, и с ним сидела его тяжелая черная дума. Она сидела у него на плече и шептала ему в ухо: «Вот ты теперь остался без работы и без места, потому что у тебя рука заболела, и рассорился ты со своим хозяином, который заставлял тебя работать даже с больной рукой. Куда же ты теперь пойдешь? Твои дети умрут с голоду. На свете все черно, везде темно и гадко. Возьми, возьми и убей своих детей, если ты желаешь добра им. Убей себя, потому что у мертвых нет ни стыда, ни забот, ни горя. Они сладко спят в покойных могилках». И чем дольше сидел Жан, тем громче говорила ему черная дума все одно и то же. Наконец встал Жан и пошел к соседу. Он выпросил у него жаровню с горячими углями, принес к себе и поставил посреди комнаты. «Вот вам, детки мои, последние угощения от вашего бедного отца. Засыпайте спокойно и крепко, чтобы не проснуться, когда вас понесут в холодные могилки». И он всех их уложил, расцеловал, закутал чем мог, заткнул все дыры в разбитом окне, ушел и запер дверь на задвижку. Ах, черная дума нашептывала ему страшное дело. От горячих углей подымался синий удушливый дым, и он шел, наполняя комнату, ему некуда было выйти. Он тихо обхватывал детей, и в нем должны были задохнуться, умереть все маленькие дети Жана. А сам он, угрюмый, бледный, тихо вышел на улицу, и вместе с ним пошла черная дума. Он идет глухими переулками, идет к широкой реке, а река бежит глубоко во тьме и смотрит на него холодными глазами. И сходит Жан вниз по скользким мокрым ступенькам. Жан! Жан! Жан! Жан! Жан, я давно бегу за тобой! Зачем ты здесь? Что тебе нужно? Ой, милый Жан, не отталкивай меня! Не торопись в воду, они еще придут светлые дни, и снова проглянет солнышко, и ты будешь опять бодр и весел, а я буду помогать тебе. Мне нет тут места. Пусти, пусти, они к нам не придут, они все равно крепко уснули. Они живы, Жан, они не спят. Я ведь выбросил от них гадкую жаровню, я впустил к ним... чистого воздуха. Они все живы, веселы, сыты. Они ждут тебя, своего милого папу. И Толь выпустил, наконец, ногу Жана. У него не стало больше силы. И, бормоча несвязные слова, он упал на мокрые скользкие ступени. Упал, как мертвый, без чувств, без сознания, бледный, с закрытыми глазами, и покатился в воду. Жан быстро нагнулся и подхватил его. Он сел на мокрые ступени, он весь дрожал, черная дума отлетела от него. Он взял на руки бедного Толя, посмотрел на него, крепко поцеловал и прижал к сердцу. «Голубь ты мой! Белый добрый голубь, ты же спас их! Спас и меня!» Он встал и, шатаясь, понес Толя на руках к себе домой. Ну, наконец-то мы, наверное, узнаем, кто из трех сделал настоящее доброе дело, потому что наступил праздник, и все дети собрались идти к папе Прянику. Все, маленькие, большие, умные, глупые, добрые, злые, всем хотелось видеть, кому дадут самый большой пряник. Ведь это действительно любопытно. На праздник не пошел только один Кин. Он ведь и не желал ни получать пряника, ни видеть, как его получают, потому что считал и пряник-то гадким. Все дети шли весело и охотно, а путь был немалый, ведь папа Пряник живет как раз в том 30-м царстве, про которое в сказках говорится. И вот, наконец, они все пришли, куда следует. Папа Пряник по-прежнему сидел на своем троне. «Ну, принесите теперь самый большой пряник. Пусть все видят, какая это хорошая награда, ибо мы не намерены этого скрывать». Когда пряник поставили куда следует, чтобы он всем был виден, и сняли с него покрышку из красного бархата с золотыми кистями, то все увидели, что это был настоящий пряник, который действительно мог получить только тот, кто сделал настоящее доброе дело. Маленький Луб, подойди сюда. Ну, вот видите, что значит делать доброе дело с расчетом. Всегда будешь в выгоде. Ты сделал дурную аферу, потому что истратил 6 пятачков и ничего от нас не получишь. Ступай себе туда, откуда пришел. Подумаешь, ну и не надо. И Луб повернулся и пошел, бормоча под нос, что папа Пряник — ловкий аферист, с которым не стоит иметь никаких дел. Маленький Кин, это злой мальчик. Ничего не стоило ему поднять доброго старого дедушку Власа и довести его домой. Но и на это немногое он не скоро решился. А теперь, веселый Толь, подойди сюда. Этот пряник твой. Он твой, потому что у тебя настоящее доброе сердце, которое само легко и свободно, не зная и не ведая, творит каждое доброе дело. Он твой, потому что ты сделал настоящее доброе дело. Ты спас не только Жана и его детей от страшной смерти, но ты спас в нем лучшее, что есть в человеке. Ты спас в нем самого человека. И только что он сказал все это, как все встали со своих мест и громко закричали: «Да здравствует справедливость и наш добрый король Папа Пряник сорт первый!» «Стойте вы все! Но скажи мне, добрый Папа Пряник, давая награду одному, не возбуждаешь ли ты зависть во многих других?» «Ах, какой ты славный умный мальчик! А теперь возьми же все-таки пряник и делай с ним все, что хочешь!» И Папа Пряник вскочил со своего трона, быстро подошел к Толю и поцеловал его, да так громко, что всем стало весело. А Толь всем поклонился, взял нож и начал резать пряник. Все дети обступили его. Он их расставил рядами, каждому давал по куску и всем разделил пряник поровну, так что никому не было ни завидно, ни обидно. В том-то вся и сила. И вот все это действительно случилось. Хоть и очень давно, но может случиться и сегодня, и завтра. Одним словом, когда придется. Потому что срок для всего этого еще не положен.